А вы считаете, что это невозможно? Никогда мне это в голову не пришло бы. Ладно, пока хватит. Это сейчас, по крайней мере, не имеет значения. Вы говорили о каких-то своих подозрениях. Да. Мне кажется, что этот темный Барнс не человек. Почему вам так кажется? Это все мелочи, почти неуловимые, но в сумме они что-то дают. Прежде всего, когда он сидит или стоит, он совсем не шевелится, как статуя. А вы же знаете, ни один человек не может долго находиться в совершенно неизменной позе. Когда ему становится неудобно, нога затечет, он невольно пошевелится, переступит с ноги на ногу, проведет рукой по лицу, а Барнс прямо застывает. Всегда? Нет. Вот именно не всегда. Это мне показалось особенно подозрительным. Почему? Я вот думаю, что он делает эти незаметные, словно бы невольные движения, когда специально о них думает, а как забудет, так застывает. А у нас как раз наоборот. Мы именно должны сосредоточиться, чтобы какое-то время сохранять неподвижность. В этом что-то есть. Что еще? Он все ест. Как-то все. Все, что дают. Ему абсолютно все равно. Я это уже много раз подмечал. И во время путешествия, когда мы летели через Атлантику, еще в Штатах, и в ресторане на аэродроме, он совершенно равнодушно ест все, что подадут. А ведь у каждого человека обычно есть какие-то вкусы, чего-то он не любит. Это не доказательство. О, нет, безусловно, нет. Но вместе с первым, знаете ли. И потом еще одно. Ну, он не пишет писем. В этом я уже не на все 100% уверен, но я, например, сам видел, как Бартон опускал письмо в почтовый ящик. А вам разрешается писать письма? Нет. Или же вы тщательно соблюдаете условия договора? — проворчал Пиркс. Он выпрямился на койке и, придвинув лицо к лицу Броуна, неторопливо спросил. — Почему вы нарушили данное вами слово? — Как? — Что вы сказали, командор? — Вы же дали слово, что сохраните свою подлинную сущность в тайне. — А? Да, я дал слово. Однако я полагаю, что существуют такие ситуации, когда человек не только имеет право, но даже обязан так поступить. Например, именно сейчас такая ситуация. Они взяли металлических кукол, оклеили их пластиком, подрумянили, перетасовали с людьми, как крапленые карты, и хотят заработать на этом большие денежки. Я считаю, что каждый порядочный человек поступил бы так же, как я. Разве больше никто не обращался к вам? Нет, вы первый. Но мы ведь только что стартовали, — сказал Пиркс. Произнес он это совершенно равнодушно, однако замечание его не лишено было иронии, но Брон, даже если и заметил это, ничем себя не выдал. Я постараюсь и в дальнейшем помогать вам в течение всего рейса. Я сделаю со своей стороны все, что вы сочтете нужным. Зачем? Брон удивленно заморгал кукольными ресницами. Как-то зачем? Чтобы вам легче было отличить людей от нелюдей. Брон, вы же взяли эти 8000. Да. Ну и что? Меня наняли как пилота. Я и есть пилот, и вдобавок неплохой. По возвращении вы возьмете остальные 8 за 2 недели полета. За такой рейс никому не дают 16000. Ни командиру, ни пилоту первого космического класса, ни навигатору, никому. Значит, эти деньги вы получили за молчание. По отношению ко мне, по отношению ко всем другим, хотя бы конкурирующим фирмам, вас хотели уберечь от любых искушений. На красивом лице Брауна выразилось полное смятение. «Так вы меня еще и попрекаете тем, что я сам пришел и рассказал? Нет, ничем я вас не попрекаю. Вы поступили так, как сочли правильным. Какой у вас КИ? Коэффициент интеллектуальности? 120. Этого достаточно, чтобы разбираться в некоторых элементарных вещах. Но скажите, какая мне, собственно, будет польза от того, что вы поделились со мной своими подозрениями насчет Барнса?» Молодой пилот встал. «Командор, прошу прощения. Если так, произошло недоразумение. Я хотел как лучше. Но раз вы считаете, что я, словом, прошу вас об этом забыть. Только помните...» Он замолчал, увидев усмешку Пиркса. «Садитесь! Да садитесь вы, ну!» Браун сел. «Что ж вы не договариваете? О чем я должен помнить? Что обещал никому не сообщать о нашем разговоре, верно? Ну, а если я, в свою очередь, решу, что имею право о нем сообщить?» «Спокойно. Командира нельзя перебивать. Вот видите, все это не так просто. Вы пришли ко мне с доверием. Я ценю это доверие. Но одно дело — доверие, а другое — здравый смысл. Допустим, я теперь наверняка знаю, кто вы и кто Бартон. Что мне это даст?» «Ну, это уж ваше дело. Вы должны после этого рейса оценить пригодность». «О, вот именно. Пригодность каждого. Но ведь вы же не думаете, Браун, что я буду писать неправду, что я поставлю минусы не тем, которые хуже, а тем, которые не являются людьми?» «Это не мое дело», — натянуто проговорил пилот, ерзавший на стуле во время этого разговора. Пиркс смерил его таким взглядом, что тот замолчал. «Вы только не стройте из себя этакого усердного ефрейтора, который кроме своей бляхи ничего не видит. Если вы человек и чувствуете солидарность с людьми, вы должны попытаться оценить всю эту историю и осознать свою ответственность». «Как-то если...» — Браун вздрогнул. «Вы мне не верите? Так вы думаете...» «Да нет, что вы, просто слово подвернулось», — торопливо прервал его Пиркс. «Я вам верю. Конечно же, я вам верю. И поскольку вы уже выдали мне свою тайну, а я не собираюсь оценивать ваш поступок с моральной точки зрения, то прошу вас и впредь поддерживать со мной внеслужебный контакт и сообщать обо всем, что вы заметили». «Ну, я совсем уж ничего не понимаю», — сказал Браун и невольно вздохнул. «Сначала вы меня отчитали, а теперь...» «Это разные вещи, Браун. Раз вы мне сказали то, чего не должны были говорить, так отступать теперь бессмысленно. Другое дело, разумеется, с этими деньгами. Можно сказать, действительно следовало. Но денег этих я бы на вашем месте не брал». «Что? Но, командор...» Браун в отчаянии искал возражения и наконец нашел. «Они бы сразу догадались, что я нарушил договор. Еще бы в суд на меня подали». «Это ваше дело. Я не говорю, что вы должны отдать им эти деньги. Я обещал вам молчать и не собираюсь в это дело вмешиваться. Я только сказал совершенно частным и неофициальным образом, что я сделал бы на вашем месте. Но вы не я, а я не вы, и все тут. Вы хотели еще что-то сказать?» Браун покачал головой, открыл был рот, закрыл, пожал плечами. Видно было, что он до крайности разочарован результатами разговора. Так ничего не сказав, он машинально вытянулся в струнку и вышел из каюты. Пиркс глубоко вздохнул. «Зря это я сболтнул. Если вы человек, — огорченно подумал он, — что за дьявольская игра? Черт его знает, этого Брауна. Либо он человек, либо все это хитрая уловка, чтобы запутать меня, да и проверить заодно, не собираюсь ли я применить какие-либо противоречащие договору приемы, чтобы распознать этих. Ну, во всяком случае, эту часть состязания я, кажется, провел неплохо. Если Браун сказал правду, то он должен чувствовать себя не в своей тарелке после всего, что я ему наговорил. А если нет, так опять же я ему ничего особенного не сказал. Ну и дела. Вот это влип я в историю».